«Ты что-то понял?» — с надеждой посмотрела на меня Эллис. «Да, этот дом сожгли магией огня и использовали какое-то барьерное заклинание, чтобы не дать выйти твоим родителям, сложно сказать. Как же так?» — потерянно прошептала девушка. «Я, понимая, как ей тяжело», — приобнял Эллис. Девушка тут же вцепилась в меня. «Так мы и стояли, пока в доме не нашли два обгорелых трупа. Их собирались отвезти на экспертизу. Пока трупы грузили, я с помощью магии жизни произвел экспресс-опознание. Эти люди были кровно связаны с Эллис, что я и сказал девушке. Уведя ее подальше, где не было зевак, стал внимательно наблюдать за реакцией. Вдруг еще удумает, какую глупость. Эллис же сидела с потерянным взглядом, периодически беззвучно шевеля губами. Так продолжалось некоторое время, пока, наконец, она не повернулась ко мне и не спросила дрожащим голосом, со слезами текущими из глаз. «Максим, я помню, в Андже говорили про воскрешение детей. Да, но там были отличия. Души этих детей еще не покинули мир, в то время как души твоих родителей уже в ином мире». «Вот как?» – безжизненно ответила Алиса. «А ты можешь с помощью магии узнать, кто это сделал? Есть один способ, но до этого я его не использовал, поэтому за результат не ручаюсь», – честно ответил девушке. «Знаю, у меня мало денег, но я готова все отдать. Успокойся, ничего не надо. В этот раз я помогу тебе просто так. Располагайся поудобнее. Ритуал будет долгим». Перед действом накрыл территорию в несколько квадратных метров барьером, отпугивающим простых людей и не дающим им ничего увидеть внутри. После всех мер предосторожности, приступил к самому ритуалу. Я собирался использовать смесь ясновидения и магии времени в виде ретрокогниции, или если по-простому посмотреть в прошлое. Это не очень популярная дисциплина, поскольку она весьма сложна в освоении, а выгоды не слишком много. Чем дальше хочешь увидеть, тем больше требуется сил, да и даже пассивный фон ауры сильных существ смазывает картину. Мне же, как пользователю магии времени, было сильно проще, да и посмотреть нам нужно было не так далеко в прошлое. В итоге через минут 20 ритуал заработал, и мы увидели картинку, похожую на проматываемое назад видео. Домотав до момента, в котором дом еще не горел, мы начали внимательно наблюдать. Магия захватила почти весь жилой район, дабы точно поймать поджигателей. Ждать долго не пришлось. Через некоторое время мы заметили, как появились двое из ларца, но не одинаковые с лица. Один из них заблокировал возможность выходить из дома, а второй использовал магию огня для поджога. Выполнив эти действия, парочка магов, как ни в чем не бывало, отправилась во свояси. Эллис же наблюдала за развернувшимся действом с совершенно бледным лицом, закусив губу до крови и сжав до бела кулаки. Она внимательно смотрела на лица этих гавриков, видимо, пытаясь вспомнить, кто это такие. Посмотрев на них в общей сложности минут 10, Алиса наконец обратилась ко мне. «Кажется, я вспомнила этих двоих», — дрожащим от гнева голосом сказала девушка. «Они были вместе с тем самым Ариста, который хотел сделать из меня слугу своего клана несколько дней назад. После моего отказа, он посмеялся и сказал, что я еще пожалею. Ненавижу аристократов. И меня тоже, да и если на то пошло, не все аристо такие. Ага, некоторые еще хуже, ха-ха», слегка истерично усмехнулась Эллис, после чего с силой провела руками по лицу и, посмотрев на меня потухшим взором, продолжила. «Тебя я таким не считаю, Максим, но надо обратиться в полицию, чтобы посадить этих негодяев. И каким же образом? Обычная ничего не сделает, а магическая не станет. Не знаю, как у вас тут все, но по сути улик нет. Не думаю, что ретрокогницию примут к сведению. Да и уверена, что бедная недомагичка с пусть и сильным механизмом сможет соперничать с влиянием клана аристократов. Конечно, у них наверняка есть враги, но я не разбираюсь в местной политической кухне и помочь не смогу. Неужели выхода нет, и справедливости мне не дождаться?» С отчаянием спросила меня Эллис. И тут, вскочив со скамьи, с жаром обратилась ко мне. «А если я стану твоей, хоть слугой, хоть рабыней за возможность отомстить им? Ты же очень сильный, я чувствую, и сможешь уничтожить этих тварей. У меня есть другое предложение. Я дам тебе силу для мести, а взамен ты станешь слугой моего рода. Естественно, ты не будешь рабыней. Зарплата, защита рода, высококлассное исцеление, доступ к весьма ценным знаниям и еще куча плюсов сверху будет доступна тебе. Обязанность всего одна – посвяти всю себя служению моему роду». «Я согласна», – быстро, удивленно произнес я. «А как же подумать? У меня нет другого выхода, Печально посмотрела на меня девушка. Я слабый боец, да и маг посредственный. У меня нет связи и могущественных друзей. Я просто не смогу отомстить. Ты мой единственный вариант. Что ж, я рад. Уверяю, ты не пожалеешь. А теперь следует сделать тебя сильнее, дабы ты сразу отомстила и очистила свое сердце. Прямо здесь, удивленно уставилась на меня Эллис. Я думала, это будут адские тренировки, медитации и прочее. Хех, это тоже будет, но в данный момент, можно провернуть один трюк. Закрой глаза, сказал девушке, после чего начал вводить ее в транс. Сосредоточься на чувствах, что гложут тебя. Желание мести, гнев, печаль по родителям, негодование. Пусть эти эмоции горят в тебе. Да, именно так. Покажи мне, как ты любишь родителей, как ненавидишь убийц, как жаждешь справедливости. Постепенно эти эмоции распалялись внутри девушки все сильнее. Давай же, еще немного. Я все это затеял для того, чтобы перевести ее СМ в разряд крушителей баланса. Его можно было достигнуть с помощью чрезвычайно сильных эмоций. Но я с самого начала знал, что чувств девушки не хватит для такого. Ей нужно было испытать как можно более сильные чувства, дабы я с помощью границы помог ей. Можно было бы и без таких танцев с бубном попробовать, но тогда далеко не факт, что все получится. Можно сказать, что данная ситуация мой эксперимент перед массовым усилением союзников. Но пусть это эксперимент, все просчитано и девушке ничего не грозит. И вот, эмоции Алисы достигли пика, если я не начну прямо сейчас, то они начнут тухнуть. Пора. Одной рукой я прикоснулся к лбу девушки, а второй к середине груди и начал влиять на границу ее механизма. Мне приходилось действовать осторожно, поскольку это был первый опыт работы с механизмом. Но постепенно, мои манипуляции начали влиять на крест девушки в нужную сторону. Да уж, воистину святые механизмы невероятная штука. Они превосходят простые артефакты многократно. Даже самые простые, СМ, сделанные массово способны становиться сильнее под влиянием своего носителя, что сейчас и происходило. Че, что это за чувство? Максим, так и должно быть. Мой механизм, он, испуганно вскинула Селлис, эволюционирует, да, успокойся, все идет как я и задумывал, ку-ку-ку, ты сейчас выглядел очень жутко, передернулась она Берл, вот как, ну да неважно, приготовься, сейчас твой крест достигнет крушителя баланса, я чувствую, священный крест павшей гвардии, закаленный войной последний звон, Эллис вызвала свой эволюционировавший механизм, из-за чего от нее во все стороны полетела волна света. Видимо, ей еще сложно контролировать так резко возросшую мощь. Ну да ладно, это дело практики. И как тебе? Потрясающе. Я еще ни разу не ощущала такой силы. Как мне это знакомо. Помнится, от стимулятора мне тоже башню снесло. Неплохо. Так теперь пора усилить непосредственно тебя и выяснить возможности твоего крушителя баланса. Как скажешь. Я вновь подошел к Эллис, прикоснулся к лбу и груди для простоты воздействия. Итак, если раньше механизм стрелял разнообразными лучами, создавал взрывающиеся шары и щит из света вокруг тела, то теперь возможностей прибавилось. Помимо грубой мощи, добавилась возможность свободно манипулировать светом, создаваемым крестом, формой и спектром, да и просто вложить в атаку больше силы значительно проще. Ничего кардинального, но тоже неплохо. Сам крест внешне поменял цвет на преобладающий красный, обзавелся кругом вместе пересечения линии несколькими крупными цветочными бутонами. Теперь настала пора усиливать Эллис. Себя я таким способом мог усилить лишь на мизер, поскольку уже был силен. В то же время девчонка была намного слабее, что облегчало воздействие. По итогу получилось увеличить силу почти в два раза. Неплохо, но даже так слабовато. Ну да ладно, на работу с механизмом на первое время хватит, а дальше она уже силушку богатырскую нарастит. А еще, проведя углубленное сканирование тела, я понял, что слона то и не заметил, точнее слоника. Сосредоточившись на механизме во время сканирования, я пропустил, что Эллис этот раб. Да, пора бы уже выучить, что груди у местных девушек нет лишь в трех случаях. Это если они совсем маленькие, если они эйкокирью и если они не девушки. Мне надо стать намного внимательнее, дабы не попасть в ловушку. Ну, к счастью, ничего непоправимого не случилось. Кстати, ты получается парень, да. Это проблема? Слегка напряженно спросил Ла Эллис. Мне важна эффективность. А какой у тебя пол, мне без разницы. Главное, не лезть к другим со своими тараканами и все. И кстати, как к тебе обращаться, то тогда хорошо, а обращайся как к девушке», — облегченно сказала Эллис. «Ну, к девушке так к девушке. Главное это способности, а что там под одеждой не имеет значения. Хорошо, теперь надо найти, где живут твои недруги». «Точно. Полученная сила совсем мне мозги затуманила. Да и искать не надо, я знаю, где находится их особняк». В этот раз, к счастью, мы не заблудились и оказались около нужного особняка за десяток минут благодаря моей магии. Домина был просто огромный, поэтому нам пришлось еще некоторое время поискать ублюдков, после того, как я взломал защиту. Подождав, пока Ариста с двумя прихвостнями останутся втроем, я дал знак Эллис атаковать. «Финальная искра!» — закричала Эллис название атаки и выстрелила толстым лучом красноватого цвета по комнате, где находились поджигатели со своим господином. Да уж, атака полностью соответствует названию. Вжарила Эллис от всей души, превратив ублюдков в пепел, невзирая на защиту особняка. Хотя, если судить по моим меркам, то так себе зачарования, весьма средненькие. «Молодец, они убиты», — сказал ей, после чего стер большую часть оставленных нами следов. «А теперь нам пора убираться отсюда». «Да, не хочу больше здесь находиться». Переместившись подальше, я проводил Эллис домой. Там она принесла мне клятву верности, и мы договорились созвониться после похорон ее родителей, либо если на ее след выйдут ищейки. Ну а я телепортировался домой, где меня уже ждали. По-быстрому рассказав о моих французских приключениях, отправился спать. Проснувшись и кое-как встав, решил закончить эпопею с осколком Грааля. Вместе с Валери отправился к ювелиру, который должен был вставить его в ожерелье. Девушка выбрала понравившийся экземпляр, после чего мы подождали завершения работы. Не задерживаясь, я переместил нас домой, где и надел на Валери ожерелье. Девушку сразу стало клонить в сон, поэтому я отнес ее на кровать и подождал, пока она уснет. Вот и все, теперь нужно подождать, пока ее состояние не стабилизируется. «Теперь с Валери все будет хорошо», — взволнованно спросила присутствующая Нина. «Да, нужно только немного подождать и она придет в себя», — ответил горничный, потихоньку гладя волосы Валери. «Как хорошо, наконец-то бедняжка не будет мучиться», — тихо произнесла Нина, стирая слезы радости. Вика, стоящая рядом с ней, согласно кивнула. «Точно, бедная девочка не заслужила подобной участи», — сказал Данилыч. Сейчас в комнате дампирки присутствовали все слуги, кроме Эллис и Агилея. Валерия успела всех очаровать своим характером, поэтому каждый переживал за девушку. И теперь у нас был прекрасный повод для радости. Мне же впервые за долгое время стало легко и спокойно. Народ больше никто не покушается, еще чуть-чуть и все будут здоровы, деньги есть. Что еще надо для счастья? Так, давайте не будем мешать Валере выздоравливать. Пойдемте, у нас еще куча дел. Погнал всех на выход. «Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у свое веское слово Женька. Согласен с братцем. Поддерживаю. С серьезной моськой воскликнула Нина. Ох, ладно, ладно. Сегодня выходной, так и быть. С улыбкой согласился я. Ура! Глава 12. Построение собственной империи. Глава 12. Построение собственной империи. Теперь со спокойной душой можно было заняться увеличением собственного влияния. Но для начала нужно переговорить с Марьей Марьевной. Связавшись с ней и договорившись о встрече вечером, я решил поработать с делами рода. Но, не успев прочитать даже первый отчет, в кабинет зашел Иван Данилович. «Максим Захарович, извините, что отвлекаю, но со мной связался знакомый вашего отца по очень срочному делу». «Да, и что же он хочет? Встретиться с вами тет-а-тет и переговорить». «А кто именно?» «Звягинцев Алексей Петрович». «А помню такого. Он вроде глава одной гильдии наемников». «Да», кивнул Иван Данилович. «У меня есть время до вечера, а после я встречусь с Марьей Марьевной». Кивнув, старик связался со Звягинцевым, и в ходе разговора, получив координаты для телепортации, отключился. Я же, официально одевшись, переместился по указанным координатам. Конечной точкой был минималистично обставленный кабинет, стол, два кресла да шкаф с бумагами. Весьма скромно, но добротно. За столом же, как раз сидел нахмуренный мужчина лет 40. Выглядел он достаточно сурово. Накачанная фигура едва не разрывала костюм на лоскуты. На правильном лице была щетина с бородкой, и располагались янтарные прищуренные глаза, длинный, прямой нос и упрямо поджатый рот. На лбу и через левый глаз проходили длинные шрамы. Длинные темные волосы, выбритые по бокам, завершали его образ. Как только я появился, Звягинцев сразу встал с кресла, нависнув надо мной, несмотря на мои 190 сантиметров, и протянул мне руку. «Здравствуй, Максим. Спасибо, что откликнулся так быстро», — благодарно пробасил здоровяк, и сразу же спросил: «Ничего, что я по имени?» «Здравствуйте, Алексей Петрович», — сказал ему, пожимая протянутую руку. «Все в порядке, я не против». «Хорошо, мы оба занятые люди, поэтому не буду рассусоливать. Максим, мне нужна помощь в спасении семьи», — экспрессивно проговорил Звягинцев. «Можете рассказать поподробнее?» «Ничего не понял, но очень интересно. Дело в том, что моя гильдия заключила очень выгодный контракт на охрану большого предприятия. И естественно нашлись ублюдки, которым это не понравилось. Надавить на нас силой не вышло, мы и сами с усами, поэтому эти твари умудрились похитить мою жену и детей». Голосом, полным ярости, начал объяснять свою проблему мужчина, сжимая столешницу до треска. А потом, представитель этих тварей приперся ко мне и объявил их условия. «Я в нужный им момент должен убрать своих ребят с охраняемых мест. Вот только тогда я получу откат от нарушения контракта и превращусь в калеку до конца жизни. И ладно бы только это. Вся репутация нашей гильдии, создаваемая десятилетиями, превратится в ничто. После такого, на моих подопечных после такого будет пятно на всю жизнь. Я просто не могу предать доверие ребят. К тому же я уверен, что после нарушения контракта мою семью просто убьют. Сомнительно, что эти твари из сборища под названием «Кровавое знамение» выполнят свое обещание, но у меня просто нет выхода из положения. Куда ни кинь, всюду клин. Всех моих знакомых эти твари пасут, и если я обращусь к ним, то кровавые сразу это узнают и пришлют видео, как режут моих детей. Да и не знаю я, кто из моих знакомых может работать с ними. Мне просто ни к кому обратиться. Да, видимо, мужик совсем в отчаянии, раз вывалил все расклады так сразу и поставил себя в невыгодную позицию. Я в данном случае могу потребовать многого за помощь, хотя его можно понять. Даже и не знаю, как бы я вел себя в подобной ситуации, но приложу все силы для того, чтобы подобное не случилось. А между тем, мужчина продолжил: «А ты вряд ли будешь работать с ними. Вы, Волховы, всю историю на дух не переносили подобную гнусь. Да и как уже вся страна знает, тебе благоволит сама госпожа Царева, а это прямое подтверждение, что ты порядочный человек. К тому же ты весьма силен и сможешь помочь, раз в одиночку уработал Чернова. Уж я-то знаю, насколько этот черт был силен. В который раз репутация моего рода, как честных людей, заранее определяет настрой собеседника ко мне. Хотя теперь я понимаю его мотив. Даже если ничего не выгорит, хуже уже некуда. И, наверное, с этим связана его откровенность. Вряд ли я стану просить совсем уж непомерную цену по размышлениям мужчины. И он прав. Ясно, я понял вашу проблему. Вы хотите с моей помощью только найти или еще и спасти семью?» — спросил его, уже обдумывая, как решу этот вопрос и что стребую с мужчины. «Желательно и то, и то. Я не знаю, кто может работать на знамение из моих ребят, да и за ними бандиты приглядывают, чтобы я не совершил глупости», — ответил чуть успокоившийся Звягинцев. «Хорошо, мне это по силам. Но остался еще один вопрос», — откинувшись на стуле, сказал, смотря на Алексея Петровича. «Оплата, верно?» — я кивнул. «И сколько будет стоять твоя помощь?» «Хм, пожалуй, я придумал». И начал объяснять ему свою задумку, только что пришедшую в голову. «Интересно, но возможно ли это?» — скептически спросил прищурившийся Звягинцев, после того как выслушал меня. «Да», — уверенно ответил ему. «Меньше, чем через полгода я стану одним из круга достойных. Это уже почти решенный вопрос, поскольку меня поддерживают двое самых авторитетных его представителей, а большая часть оставшихся не возражают. Мне лишь нужно стать сильнее, что не проблема, и набрать больше сторонников. Это тоже вполне возможно. В мире полно тех, кто нуждается в помощи, и различные высокомерные дураки, не видящие дальше собственного носа, проходят мимо них. Вот, например, вы. Я помогу вам, Алексей Петрович, и вы принесете клятву верности моему роду. А ваша гильдия будет работать в первую очередь на меня. Да и какая вам разница, получится или нет, ваша семья будет спасена в любом случае. Даже если моя задумка не выгорит, у вас все будет нормально. Просто если все получится, вы сможете встать на метафорической вершине среди наемников. Разве это не будоражит кровь? Это весьма заманчивое предложение, и я в любом случае соглашусь, поскольку цена в виде службы Волховым ничто по сравнению со спасением моей семьи, да и все остальное очень выгодно как мне, так и моей гильдии. Но я хочу задать вопрос, почему ты именно мне предлагаешь такое? Отец мало о вас говорил, но из его слов я понял, что вы весьма неординарная личность. Да и Иван Данилович о вас отзывался с уважением. Смогли пробиться с самого низа и создать гильдию наемников с нуля, без протекций, что очень круто. Поэтому в ваших организаторских качествах я не сомневаюсь. Да и если не справитесь, поставлю на ваше место более достойного кандидата. После моего становления одним из круга, найти подобного человека будет не проблема. Что ж, я понял, проговорил Звягинцев, задумчиво поглаживая подбородок. Клятву верности принести сейчас, после спасения вашей семьи. Кто его знает, как все повернется. А теперь мне надо ДНК кого-то из вашей семьи. Желательно всех, вдруг их держат в разных местах. Нужно дома поискать. Там точно будут волосы на расческе. Звягинцев даже встал из-за стола от избытка чувств. Подождешь здесь, я туда и обратно. Если вы мне доверяете настолько, чтобы оставить одному в своем кабинете, сказал ему с ироничной улыбкой. Ай, он раздраженно махнул рукой. Все равно, очень скоро это будет принадлежать тебе. Тогда без проблем. Кивнув, мужчина телепортировался. Я же начал обдумывать свою дальнейшую стратегию. Я сделаю ставку на организации наемников, поскольку приличная их часть работает на себя, не имея протекции кланов, пантеонов или круга. Из-за этого они удобная цель для вербовки. Далеко не у всех идут дела хорошо, как у гильдии Звягинцева. Многие живут впроголодь, перебиваясь нерегулярными контрактами. Такие группы наемников с радостью пойдут под руку кого посильнее, да вот беда, они никому не нужны из-за слабости. Но для меня это не проблема. В скором времени я смогу увеличивать силы множеству разумных за раз, и вот тогда создать свою собственную армию будет плевым делом. Через пару минут Звягинцев телепортировался с куском ткани в руке. «Вот», — нетерпеливо сказал мужчина, протягивая мне платок, — «здесь несколько волосков. Надеюсь, этого хватит». «Пожалуй», — протянул я, с помощью магии жизни найдя три разных волоса. После этого с помощью границы связал целое и часть, как с похищенной в городе Андже. Проверив каждый из волосков по отдельности, обрадовал Звягинцева сразу двумя новостями. Первая новость — это то, что я нашел, где держат семью мужчины. Вторая, бандюки из кровавого знамения поленились и заперли всех пленников в одном месте. Да уж, видимо, то самое великое раздолбайство и лень. Ну хотя бы защитили свою базу. Правда, этого все равно не хватило для противодействия моим возможностям. Место найдено, поэтому я сейчас туда слетаю, вытащу вашу семью и сдам властям этих гавриков. Пусть с ними разбираются милиция. Да убить их и вся недолго. Недовольно пробасил скривившийся мужчина. Могу его понять, в подобной ситуации испытывал бы то же самое. Но пусть уж лучше их допросит, и может быть даже смогут поймать больше. А там уж если виновны, то казнят. Да и убивать без большой нужды мне не хочется. Именно это я и объяснил Алексею Петровичу. Тот хоть и нехотя, но признал правильность моих выводов. Не желая терять больше времени, обговорив детали со Звягинцевым, отправился телепортом поближе к точке, где держат похищенных. Она находилась в каком-то складе, на окраине Москвы. По предварительному сканированию я смог засечь 15 разумных, приличного уровня силы и еще десяток, на которых были использованы сдерживающие заклятия. Да уж, в последние дни в моей жизни слишком много похищенных разумных. Точнее, определив местонахождение пленников, я, пробив себе проход в пространстве, оказался в камере с кучей наложенных сдерживающих заклятий. Вокруг меня находились испуганные пленные обоих полов и различных возрастов, включая семью Звягинцева. Поскольку сюда в любой момент могли нагрянуть бандиты, я накрыл помещение барьером покрепче и, выломав бронированную дверь, столкнулся нос к носу с одним из надзирателей. «Эй, ты еще что за...» — заорал он, получив дозу электротерапии. «Ты чего орешь?» В помещение забежал еще один из бандитов и, увидев меня, даже растерялся. Его я тоже приголубил молнией. «Хах!» Не успел этот тип упасть, как я понесся дальше, как можно быстрее вырубая бандюков. Это было достаточно просто, разве, что главный среди них смог продержаться дольше. В общем, мне понадобилось пару минут на зачистку склада, и еще столько же на вызов милиции. Рассказав прибывшим сотрудникам, что здесь произошло и, показав пленников, я связался со Звягинцевым, успокоил мужчину и сообщил ему свои координаты. Правда, после перемещения пришлось подождать десяток минут, пока он наобнимается с женой и детьми, после чего принял клятву верности. Получив желаемое и дав показания, я откланялся и прыгнул домой. Скоро у меня была встреча с Марьей Марьевной, и опаздывать я не собирался. Дождавшись назначенного часа, телепортировался в свернутое пространство магической школы, поздоровавшись с секретаршей, зашел в кабинет директрисы. «Здравствуйте, Марья Марьевна!» – весело гаркнул я. «Здравствуй, Максим!» – с теплой улыбкой поприветствовала меня женщина. «Вижу, у тебя хорошее настроение. Ты как будто вернулся во времена учебы в моей школе. Видимо, все прошло хорошо, просто отлично. И до сейчас я чувствую, что могу взлететь при желании. Я рада», – искренне сказала Марья Марьевна. «Чай, кофе или чего покрепче?» «Чая», – ответил женщине, – на что она с помощью магии дала задание секретарше. «Тогда, может, расскажешь, как все прошло? Вам как, полную версию или сокращенную?» «Лучше полную. Мну нужно знать как можно больше деталей. Как скажите». Телепортировались мы в Анджев вчетвером. Рассказывал я примерно полчаса, стараясь ничего не упустить. Периодически Царева задавала уточняющие вопросы и одобрительно или озадаченно хмыкала, когда я озвучивал некоторые моменты. «Интересно», — задумчиво постукивая пальцем по столешнице, протянула Марья Марьевна. Взгляд ее тоже затуманился, как будто она пребывала сейчас не здесь. Хотя, скорее всего, так и есть. Как дипломат, женщина, скорее всего, просчитывала ситуацию. Так продолжалось пару минут, в течение которых я не дергал Цареву и терпеливо ждал. «Что же, весьма удачный конец этой эпопеи. Ты получил, что хотел, спас множество жизней и наладил связи с духовенством. К тому же еще и получил двух перспективных союзников. Это очень хорошо. Я же, как порекомендовавшая тебя, тоже получу свои репутационные плюшки, как любит говорить молодежь. А через некоторое время Русь получит разумного, способного на воскрешение. Когда Валерий чуть лучше освоит собственные силы, мы можем выдвинуть ее на присоединение к кругу, дав пост главы лекарей. Выигрыш для нашей страны со всех сторон. Единственное, меня волнует этот уреймандрат. Чтобы сотворить такое, нужно иметь незаурядные способности. Тут тебе и эксперименты над разумными, и такие масштабные магические печати. На кого он работал? Демоны презирают большинство других рас, следовательно, его хозяин, скорее всего, демон. Старые владыки, скорее всего, именно они топят за продолжение войны, о чем Андрат проговорился. Или есть еще один вариант, может, это Резевим. Он-то, женщина сморщилась, будто съела дюжину отборных лимонов. Видимо, и ее он успел задеть. Этот псих способен на любую подлость. Если это затеял он, то следует тщательнее проверить собственные города и подчиненных. Ох, мы определенно живем в какое-то безумное время. Казалось бы, вроде и войн фракции сейчас нет, но последнее время происходит столько всяких необычных вещей, что диву даешься. Видимо, в будущем будет какая-то серьезная заварушка, а нам следует подготовиться к ней. Я же кивал, соглашаясь с ней. Дальше этот несчастный мир ждало множество разных потрясений, и отголоски этого уже чувствовались. Переговорив еще некоторое время, я, откланившись и еще раз поблагодарив Марью Марьевну, отправился домой. Там первым делом проверил Валерий. Она все так же спала, восстанавливаясь. Погладив ее по шелковистым волосам и вызвав улыбку на лице, пошел заниматься делами. Созвонившись с Александром Сергеевичем, дав ему задачку найти еще пару кланов гильдий сообществ и т.д., наемников по определенным критериям. Первые должны обладать хорошим военным потенциалом, а вторые быть хороши в охоте за головами. И естественно, и те должны быть в не самом лучшем положении для возможности вербовки. Одни станут моей армией, другие будут устранять различные опасные элементы, наподобие тех же бандитов из кровавого знамения. Не за каждым же мне бегать лично. На это задание мужчине понадобилось 4 дня, которые я проводил время с близкими, навещал спящую Валерию и периодически встречался с некоторыми разумными, по различным вопросам. Теперь, обретя известность и определенную репутацию, я стал более интересен обществу. Поскольку мне это было на руку, я старался использовать эту возможность на полную. «Значит, Сяволон Кикауматидзуки», — задал риторический вопрос Александру Сергеевичу, который принес мне собранные сведения по подходящим кандидатам. «Надо же, обе женщины и обе азиатки, китаянка и японка в России, необычно. Они подходили под ваши требования, или не следовало их рассматривать?» — задал вопрос мужчина. Почему же? У меня нет предубеждений по поводу расы или пола. Я просто удивился. Если Китай еще ладно, то Япония более закрытая страна. Поэтому удивительно, что Матидзуки осела у нас, а не, скажем, в Америке. Ее клан бежал из страны от каких-то разборок, начал объяснять Пономарев, усевшись удобнее в кресле. В США их бы достали, а тут нет. Правда, в данный момент у них весьма печальное положение. Не успев оправиться от боев на родине, Матидзуки пришлось выгрызать себе место под солнцем здесь. Кое-как на плаву удержаться получается, но как долго это продлится неизвестно. Еще как я понял, дорожит своими подчиненными. Бывало, даже защищала их своим телом, и теперь у нее множество шрамов от этого. Ага, вижу, дочитал я до этого момента в деле. ХМ, они достаточно профессиональны и исполнительны. Пожалуй, следует переговорить с ними. Если все действительно так, то очень хорошо. Предварительно они подходят. Александр Сергеевич, можете вкратце рассказать про Сяолунг? Она живет в магической России уже лет 5, 3 года замужем за Леонидом Александровичем Петровым. Он также достаточно сильный наемник, характер приятный. Ся же холодная и бескомпромиссная женщина. Ее даже прозвали «Железная дева». Когда они поженились, все их знакомые были в шоке. Но все время в браке у них не было никаких проблем. У гильдии Ся сейчас тоже не лучшие времена. Леонид не может толком использовать магию, из-за полученного ранения. Его, кажется, зацепили каким-то священным механизмом, и теперь он стал, по сути, аурным калекой. Вулонг ищет деньги для лечения и мага, способного на это. Плюс этим воспользовались конкуренты и просто враги, которых Лонг нажила с таким характером достаточно. Потеряв сильного бойца и получая проблемы со всех сторон, ее гильдия сейчас в очень плачевном состоянии. Ну и ну, посмотрим, как она дорожит своим мужем и подчиненными. Что ж, спасибо, Александр Сергеевич, вы проделали хорошую работу, с благодарностью сказал мужчине, на что он кивнул. Если с этим все, то я бы хотел поговорить еще кое о чем. В итоге мы с моим замом еще несколько часов решали бизнес-вопросы. Также он под конец отчитался по делам рода. С его слов получалось, что на данный момент были освоены все полученные активы. Теперь они не являлись чемоданами без ручки, а приносили весьма впечатляющие доходы. Да уж, Волховы уже лет 120 не были так богаты и влиятельны, как сейчас. Жаль, только этому предшествовали весьма хреновые события. Ну а на следующий день я решил проведать японку. С Вулонг следует общаться только после выздоровления Валери, да и то не сразу. Я не хочу нагружать ее сразу после пробуждения. Пусть хорошенько отдохнет. А с мужем женщины за это время не успеет ничего случиться. Связавшись с секретарем Матидзуки и договорившись о встрече, я телепортировался поблизости к зданию, которое занимал японский клан. Подойдя к входу, увидел подошедшую охрану. Вежливо поинтересовавшись, кто я и зачем пришел, эти ребята меня пропустили внутрь. Подойдя к ресепшену и узнав, где сидит Матидзуки, быстрым шагом пошел к ее кабинету. Постучав и дождавшись разрешения, я зашел внутрь. «Здравствуйте, госпожа Матидзуки», — вежливо обратился я к худощавой женщине лет 35, с короткой мальчишеской прической, серьезным лицом, исполосованным несколькими шрамами и темными пронзительными глазами. «Здравствуйте, господин Волхов», — с небольшим акцентом, слегка хрипловато произнесла женщина. «Признаться, я была удивлена, что восходящая звезда Руси из древнейшего рода вдруг связался со мной и предложил встретиться. Ох, ну вы меня смущаете», — наигранно произнес я. «Да и вижу, вы оперативно работаете. Только сегодня я предложил вам встретиться, а вы уже нашли обо мне какую-то информацию. До недавнего времени о Волховых забыли почти все, поэтому многие живущие здесь всю жизнь толком не понимают, о ком сейчас столько новостей. Знание, сила», — произнесла Кау, пожав плечами. «Наше положение весьма шатко, поэтому следует понимать местные расклады, дабы не перейти всем реку Сандзу». «Ясно. В целом правильный подход», — согласился я с женщиной. «Иногда даже не имея особой силы можно получить весомое преимущество с помощью правильной информации. Мне это знакомо, но не буду отвлекать вас и перейду сразу к делу. Я бы хотел сделать ваш клан своими вассалами». «Это весьма неожиданное предложение», — растерянно ответила Кау, лихорадочно размышляя, судя по ослабевшему контролю над эмоциями. «Но почему мы? У моего клана нет ни сил, ни репутации здесь и много чего еще». «Это так», — сказал, согласившись с ней. «Но полученная информация о том, как вы работаете, печетесь о своих людях и прочем достаточно для данного предложения. Поверьте, я не просто так к вам пришел. На вас собрали подробное досье, прочитав которое я и вынес вердикт. Репутацию можно получить, сил набраться, численность восстановить. Все это не проблема, и я готов в этом помочь, взамен за вечную верность. Вот только в подобном положении мы оказались из-за нашего господина, который своей глупостью, жадностью и трусостью обрек нас на почти полное уничтожение. Внезапно, с ненавистью произнесла Матидзуки, мы уже пострадали один раз от такого, где гарантии, что вы так не сделаете. Видимо, она действительно очень не любила своего прошлого господина, раз столь сдержанная женщина не удержалась и высказала мне это в лицо. Многие аристократы такое бы не простили и устроили остаткам недобитого клана веселую жизнь. И она это тоже поняла и встала из-за стола и, низко поклонившись, сказала сбивчивым тоном: «Прошу меня простить, господин Волхов, я не имела права на такие слова, гнев обуял меня, поэтому, все в порядке, не нужно кланяться, я все понимаю, давайте лучше продолжим разговор». Женщина выпрямилась и кивнула, после чего села в кресло. «Думаю, вам стоит собрать больше информации обо мне, чтобы выбрать, как следует поступить. От себя лишь могу обещать, не поступать, так как ваш прошлый господин. Ну а я не буду больше отнимать ваше время и откланяюсь. До свидания, госпожа Матидзуки. До свидания, господин Волхов. Я свяжусь с вами, чтобы дать ответ», — ответила задумчивая женщина. Кивнув в знак согласия, я вышел из кабинета и через минуту из здания. Конечно, можно было бы подольше ее уламывать, но в этом нет смысла. Я им нужен больше, чем они мне. Не согласятся, и я просто найду других. Даже если они не подойдут, так как клан Матидзуки, то ничего страшного. Я просто найду новых желающих, которых пруд пруди. Телепортировавшись домой, зашел проверить, как там Валерий. Убедившись, что все в порядке, я решил немного размяться. Повышать личное могущество тоже было нужно. Через время ко мне присоединилась Курака и Маки с Агилаем. Здоровяк уже к этому времени обжился в доме и иногда тренировался с нами. В общем, мы потратили пару часов на самосовершенствование и по итогу лучше обкатали командную работу. А уже перед сном со мной связалась Эллис и сообщила, что уладила все вопросы. Пообещав забрать ее завтра и договорившись о месте встречи, я пошел спать. Проснувшись утром и приведя себя в порядок, телепортировался в Париж к дому родителей Эллис. Она уже ждала меня там с большой сумкой. «Здравствуй, Эллис. Готова?» «Здравствуйте, господин», — поприветствовала меня она и слегка поклонилась. «Да, пока нет посторонних, можешь обращаться по имени». «Хорошо, Максим. Ну, раз готова, то полетели». Подойдя поближе к Анаберл, я телепортировал нас в особняк. Я заранее попросил подготовить ей комнату, так, что заселяться было куда. Но как только мы появились в доме, к нам начали подтягиваться все присутствующие. «Так, ребята, прошу любить и жаловать Эллис Анаберл, большую любительницу магии и обладательницу священного механизма. Она принесла мне клятву верности и теперь одна из нас». Все наперебой поприветствовали Анаберл, после чего стали расходиться. Осталась только Курака, смотря на Эллис с подозрением. «Что-то не так?» — неуверенно спросила Анаберл. «Я надеюсь, ты не решил попробовать новых ощущений?» — с комиссарским прищуром спросила Катя. «Хех, нет, меня интересуют возможности Анаберл, только и всего», — ответил с усмешкой Кура. «Надеюсь на это, ня». «Вы об отношениях?» — спросила Эллис. «Если так, то можете не переживать, я асексуал. Мне интересна только наука и магия». «Поверю на слово, ня», — сказала Курака таким тоном, что стало очевидно, она не верит. «Ну да ладно, через некоторое время все равно успокоится. Кстати, насчет магии». Эллис моментально поменяла настроение со спокойного на возбужденное. «Когда начнется мое обучение?» «Тебя будут обучать еще и девочки. Плюс кое-что можно почерпнуть из учебников. Да и книги из церкви тоже будут не лишними. Сейчас мы пойдем в библиотеку, где я дам тебе базу для изучения». «Так чего же мы ждем?» — завибрировала от нетерпения Эллис. «Да-да, пошли в обитель знаний», — с улыбкой согласился с ней. Всю дорогу Анаберл пританцовывала от нетерпения, пока мы, наконец, не зашли в библиотеку. Пусть она и не поражала размерами, но разлитую в помещении ману почувствовал бы даже самый бездарный маг. Эллис же, пусть и была не очень сильна, но обладала некоторым потенциалом, поэтому отчетливо ощутила магию в книгах. «Я же стал выбирать гримуары по базовым знаниям. Конечно, кое-что Эллис знала сама, кое-что рассказал я, Но это было далеко не все. Думаю, ей хватит на несколько недель активной учебы. Я в это время как раз порешаю некоторые вопросы. Так прошло еще 3 дня. Они были достаточно скучными, поскольку не происходило никаких интересных событий. Разве что в стране только набирали обороты терки с различными воротилами, потерявшими кучу денег после смерти Чернова и организованной преступностью, возглавляемой так называемым некоронованным советом. Это было несколько крупных группировок, которые занимались разными вещами, от работорговли и заканчивая продажей наркотиков. У каждого сборища этих отбросов была своя делянка, и в нее никого со стороны не пускали. Я раньше не интересовался преступностью, поэтому очень мало о них знал, но, видимо, придется восполнять этот пробел. Как бы то ни было, после масштабных чисток множество ублюдков всех мастей было убито или отправлено в тюрьму «Надежда на искупление», которой управляет Алиев. Местоположение ее было неизвестно. Подозреваю, что здесь завязана пространственная магия. Сажали туда только особо отличившихся разумных, для которых смерть будет слишком простым наказанием, либо тех, кого было проблемно убивать, по тем или иным причинам. Что там происходило с преступниками, точно мало кто знал, а вот слухов было великое множество. Но все сходились в одном: попасть туда означало обречь себя на участь хуже смерти. В общем, я скучал, занимался разбором клятых бумажек и не забывал навещать Валери. И звонок от Матидзуки стал для меня глотком свежего воздуха. Она просила о встрече, и я пригласил ее к себе в особняк. Договорившись на вечер, принялся доделывать дела. И как раз к приходу Кау все было готово. Иван Данилович встретил гостью и проводил ее в мой кабинет. Мы поприветствовали друг друга, и я усадил ее напротив себя. «Кофе, чай или может что-то интереснее?» «Чая, пожалуйста», – неспешно ответила женщина. «Хорошо, с помощью магии я перенес уже налитые чашки себе и гости. Заодно прихватил сладости, которые приготовила Нина. Прошу». Готовка Нины еще никого не оставляла равнодушным. «Благодарю», – сказала женщина и принялась угощаться. И судя по всему, ей понравилось, как бы она ни пыталась быть бесстрастной. Выпив чай, она продолжила: «Действительно, очень вкусно. Но я бы хотела вернуться к нашему делу. Прежде чем я дам ответ, можете ли вы сказать, почему именно мой клан привлек ваше внимание?» «Специализация на устранении разумных и бедственное положение», — честно ответил ей, на что женщина нахмурилась. «Ну-ну, не делайте такое лицо. Мне нужны были верные подчиненные, которые будут служить не за страх, а за совесть. И именно ваш клан подошел под нужные критерии. Пусть может быть и не очень красиво, зато честно. Да и в любом случае, не я виноват в ваших бедах, поэтому мне ни в чем каяться. Но при этом я могу разрешить все сложности». «Вот как, пожалуй, такая честность действительно лучше», — согласилась Кау со мной. «Да и я давно уже не ребенок и понимаю, как работает мир. У всех есть свои интересы». «Именно. Да и к тому же я из тех людей, кто считает взаимовыгодное сотрудничество лучшим решением. Работая на меня, ваш клан не будет мясом, пускаемым на убой. Кстати, на мое решение о предложении вам вассалитета повлияли еще и вы. Когда я узнал, что вы готовы защищать своих подчиненных, подставляя себя, мое уважение, как и желание получить такого подчиненного, только возросло. Главное, с этим не перегибать. Иногда глава важнее для выживания всех подчиненных». «Я это прекрасно понимаю», — ответила на мои последние слова женщина, после чего, глубоко вздохнув, как перед погружением в воду, произнесла: «Тогда я, как представитель клана, даю свое согласие». «Прекрасно». Я предвкушающе улыбнулся и потер руки. «Уверяю, вы не пожалеете». Сразу после этого Матидзуки произнесла клятву верности, и мы отправились в штаб-квартиру ее клана. Там же через эту процедуру прошли все подчиненные женщины, отозванные для этой процедуры со всех заданий. Всего под началом женщины было 203 человека. Не все из них были бойцы в связи с возрастом или выбранным жизненным путем. Получив клятву верности, я предложил Кау пройти в ее кабинет для улаживания некоторых формальностей. «Итак, Кау-сан, я думаю, вам следует выполнить все начатые контракты и выделить бойцов для охраны моих предприятий. Я дам вам контакты моих алхимиков, которые дадут вашему клану нужную продукцию по цене себестоимости ингредиентов». Поскольку качественная алхимия стоила чрезвычайно дорого, это было очень хорошее предложение. Это поняла и слегка улыбнувшаяся японка. «В дальнейшем я смогу выбить вам приличные контракты, но уже когда вы придете в порядок, также свяжитесь с моим замом Александром Сергеевичем Пономаревым. Он поможет вам с поиском нормального жилья, деньгами и всем нужным». «Поняла», — сказала Кау. Было видно, что у женщины поднялось настроение от услышанного. Неудивительно, ведь только час назад над ее кланом висел дамоклов меч в виде недостатка денег, связи и прочего. А теперь она уже почти в шоколаде. «А теперь поговорим о силе. Так уж вышло, что я умею делать разумных сильнее с помощью своих возможностей. С помощью механизма», — с живейшим любопытством задала вопрос Кау. «Было бы странно, если бы ее это не заинтересовало. Когда от силы зависит жизнь, как твоя, так и подчиненных, все подобные вопросы резко становятся очень важными». «Нет, да и как я это делаю, не так важно. Главное – результат. А он таков, что, например, вас я в данный момент усилить примерно на 30», – сказал Матидзуки, активировав управление границами и просканировав женщину. «Вот так просто, взять и усилить на треть?» – недоверчиво спросила Кау. «Да, это безопасно, уверяю. Да и какой мне смысл вредить своей подчиненной?» «Пожалуй, никакого, если вы не безумец, но такого впечатления вы не производите», — со слабой усмешкой сказала женщина. «Тогда давайте прямо сейчас и начнем, чего зря время тратить». Кау нерешительно помялась, но через полминуты раздумий решилась и кивнула. «Я же по уже отработанной технологии прикоснулся к границе силы женщины и принялся ее увеличивать. Японка была уже довольно сильна, лишь процентов на 50 меня слабее. Именно эта разница и позволила мне махом увеличить ее силу на треть. Правда, теперь долгое время я не смогу безопасно прокачивать Матидзуки. Но даже так, теперь женщина стала более ценным подчиненным. Фух, все», — вздохнул я, вытирая пот со лба. «Как-никак, практики еще маловато, поэтому расходую силы не идеально. Ну как ощущения?» «Невероятно», — восхищенно протянула Кау. «Как подобное возможно? А это уже секрет. Ладно, думаю, следует пригласить ваших сильнейших бойцов для этой же процедуры». «Поняла, сейчас я их приведу». Поняв на собственном примере, что это безопасная процедура, Матидзуки без колебаний вышла из кабинета на поиски своих людей. Я же пока что переводил дыхание. Через минут 5 женщина вернулась с еще 4 людьми. Проведя процедуры прокачки с ними, я, скинув нужные контакты Кау, отправился домой. Да уж, все-таки повышать силу 5 раз подряд было выматывающе. Это намного более тонкая работа, по сравнению с банальным разделением противника на части, требующая концентрации и осторожности. Но, даже несмотря на нечеловеческую усталость, я был очень рад. У меня вышло получить в слуги клан ликвидаторов. Звягинцев тоже теперь служит мне. Остался только гильдию наемников, ориентированных на полномасштабные сражения. И надеюсь, у меня получится договориться с Ся. Телепортировавшись в особняк, я связался с моим мастером на все руки и сообщил ему о договоренностях с Матидзуки. Мужчина выслушал меня и сказал, что все сделает в лучшем виде. Теперь, когда все проблемы с резким увеличением собственности рода Волховых были решены, Александр Сергеевич в достаточной мере освободился и заверил меня, что сделает все в лучшем виде. Я же, перекусив, решил немного отдохнуть, но в комнату вошла Кура в возбужденном состоянии и затараторила. «Максимня, там Лерка проснулась», — сказала на одном дыхании любимая. «Наконец-то, идем. Река Сандзу, Яб, Сандзу Нокова, река трех перекрестков, река трех дорог, в японской буддистской народной традиции — река, являющаяся границей между миром живых и миром мертвых. Считается, что после смерти усопшие должны пересечь реку, которая является границей между нашим миром и загробным». Глава 13. Наращивание сил. Глава 13. Наращивание сил. Мы тут же направились к Валере. Там уже собрался весь старый состав близких. Дампирка смогла всех покорить своим добрым характером, поэтому, когда она стала страдать от воздействия Грааля, никто не остался равнодушен. Я же встал прямо на входе в комнату, опершись спиной о стену, смотря, как ребята интересуются самочувствием девушки. Та отвечала им с легкой улыбкой. При этом ее глаза были ясные, а разум при тщательном сканировании ощущался полностью здоровым. Неужели эта эпопея закончена? Но поговорив со всеми, Валерия повернула голову в мою сторону и улыбнулась еще сильнее, а в ее глазах появились слезы. «Так, молодежь», — веско сказал Данилыч. «Нашу дорогую Валери проведали, но пора бы честь знать. Да и к тому надо бы им с Максимом Захаровичем побыть наедине». Все согласились и вышли из комнаты, а вся женская часть коллектива перед этим показали знаками, дабы я успокоил дампирку. «Как ты себя чувствуешь?» – обратился я к Лере, присев рядом с ней на кровати, взяв ее за руку. «Замечательно, я так давно не чувствовала такой легкости, как будто все сдерживающие меня цепи разорваны», – голосом полным радости прощебетала девушка. «Я теперь поняла, что ты имел в виду в той присказке про великую силу, которая в конце освободит. Именно ты моя сила, Максим. Скорее это вы с Черничкой для меня», – с улыбкой сказал я, поглаживая ладошку Валере. «Я сомневаюсь, что смог бы зайти так далеко в своих стремлениях без вашей поддержки. Тогда давай сойдемся во мнении, что мы являемся силой друг друга, ладно?» С лукавой улыбкой и одним закрытым глазом предложила дампирка. «Хех, идет», — согласился я с этой хитрюгой. «Расскажешь мне, что вы тут делали, пока я спала?» «О-о-о, ну, слушай, через некоторое время, после того, как ты заснула, в итоге за полчаса я рассказал ей обо всех моих приключениях». Девушка с интересом выслушала, периодически спрашивая некоторые моменты. «Значит, вы с Александром Сергеевичем нашли подходящую кандидатку для вербовки, у которой есть муж с поражением энергетики?» — спросила Валерия после моего рассказа. «Я так увлекся, что случайно рассказал и это, а она сразу обратила на это внимание. Ничего, сейчас я чуть приду в себя, и можно будет его осмотреть. Успокойся и отдыхай спокойно. У этой Ся муж уже некоторое время живет с этим, и ничего. Ты и так прекрасно себя показала в Андже, хоть и напугала меня дуреха». Я не сдержался и повысил голос. «Нам очень повезло, что представители церкви таки решились отдать нам свое сокровище. А если бы нет? В общем, ты повела себя совершенно безрассудно, и мне придется тебя наказать». Валерия же накрылась одеялом до носа, опасливо поблескивая глазами. Естественно, долго злиться на нее я не мог и просто обнял девушку. «Я надеюсь, ты больше никогда не будешь так поступать, не заставляя меня переживать. Тогда и ты тоже», — прошептала мне на ухо дампирка, обнимая меня в ответ. «Ну и ну, вот же чертовка, еще и условия ставишь». От праведного возмущения я начал ее щекотать, на что Валерия начала извиваться и хохотать. Подурачившись еще некоторое время и выпустив пар, мы успокоились и легли в обнимку. О чем думала в этот момент девушка, я не знаю, а мне же было просто спокойно. Оказывается, жить без дамоклого меча над головой просто замечательно. Не зря говорят, что имеем, не храним. Даже просто спокойные деньки, без различных проблем — замечательная вещь. «Ладно, Лер, я пойду. Дела сами себя не сделают, увы. А ты отдыхай», — сказал девушке, проведя по ее щеке пальцами. «Угу, я еще немного полежу и начну тебе помогать», — с важной моськой сказала дампирка. «Обязательно», — с улыбкой согласился с ней. «А пока поправляйся». Выйдя из ее комнаты, я пошел в кабинет, взял отчеты со сметами, которые подготовил Александр Сергеевич. В этот раз решил почитать их на удобном диванчике в зале. Там как раз располагалась курока и смотрела телек. Подсев к ней поближе, я начал разбор бумаг. Под конец я положил голову на колени Кати, на что она стала перебирать мои волосы. В такой приятной компании я и закончил с делами. Валерия приходила в себя еще неделю. Конечно, она рвалась в бой, но я решил не спешить. В этом не было смысла, да и в кои-то веки возникла возможность отдохнуть всем нам. Я же занимался текучкой, которой стало поменьше, и делами клана Матидзуки, встраивая их в сферу работы рода Волховых. К счастью, особых сложностей с ними не было, и все шло достаточно гладко. Сейчас они уже закрыли почти все свои контракты и занимались охраной моей собственности. Также им выкупили место под небольшой поселок для проживания. Его уже почти достроили с помощью магии, и скоро японцы туда заселятся. Также их обеспечили всем необходимым для выполнения будущих заданий. Заодно я в несколько подходов прокачал их, резко усилив клан. Осталось только набить им репутации, так сказать, но это дело наживное, поскольку уже идут слухи, что Волховы приняли в слуги целый клан ниндзюков, и некоторые уважаемые разумные даже напряглись. Также за это время я встретился с Сигвайрой, проведя для девушки пару уроков. Она делала успехи, и вполне возможно, что, совместив магию времени и силу своего клана, сможет меня превзойти в будущем, если только я не разовью у себя похожие способности с помощью Валерии. Вообще мы с демоницей долго не общались, поскольку сразу после убийства отца я связался с ней и предложил на некоторое время прекратить уроки. Девушка естественно согласилась, даже предложив помощь, но я отказался. Не хотелось мне становиться должником демонов в тот момент, и вот сегодня я планировал встретиться с китаянкой. Мы договорились о встрече на вечер. С собой я возьму Валири, которая проверит мужа в Улонг. Телепортировались мы с девушкой близко к центру Москвы, где было здание, принадлежащее гильдии Ся. Оно имело элементы традиционного китайского стиля, с большим количеством красного цвета и выглядело достаточно красиво, но видами можно полюбоваться потом. Мы здесь не за этим. Еще на входе меня с Валерией остановили двое охранников. Нас пропустили, как только мы рассказали им, по какому делу пришли. Один из охраны провел нас по зданию к кабинету своего босса. Внутри здание также содержало множество элементов китайской культуры в виде мебели, картин, фарфоровых ваз и еще множество вещей. Сопровождающий нас охранник быстро заглянул в кабинет, доложив о нашем появлении, и после короткого предложения на китайском языке жестом показал нам заходить, что мы и сделали. Кабинет Ся изобиловал затейливыми вазами, искусно сделанной мебелью, картинами и небольшим столиком посреди помещения с чайником. Сама же Вулонг имела бледную кожу, лицо с печатью аристократичности и красные, бескомпромиссные глаза. Длинные черные волосы вызывали ощущение колючести, были разделенные спереди на две пряди, сзади же частично завязаны в небольшой высокий пучок с золотой круглой китайской заколкой. Одета женщина была в костюм двойку с китайскими стилизованными символами. Ее муж, Леонид Петров, имел короткие красно-каштановые волосы, круглое, смазливое лицо и темные глаза. Мужчина также был одет в простой черный костюм двойку с красным галстуком. Ся моментально производила впечатление чего-то жесткого. Не зря ее прозвали «Стальной девой». Леонид же был намного мягче, но точно не размазня. Иначе бы не смог влюбить такую женщину в себя надолго, да и просто подняться хоть сколь-либо высоко. А оба, и мужчина, и женщина, были довольно сильны. Было видно по непроизвольным жестам и реакциям, что они прекрасно работают вместе. Думаю, мне было бы непросто победить их тандем, разве что всеми своими силами, а это уже серьезный показатель. Я в данный момент тоже не хухры-мухры. Также у обоих были СМ. У женщины доспех, в коем заточили китайскую разновидность драконов, а у мужчины огненный меч. Правда, и то было массовыми механизмами, но если им пробудить крушители баланса, то они вполне смогут дать прикурить лангинам. Недолго, правда, но тем не менее. «Добрый день, госпожа Вулонг, господин Петров», — произнес я первым. «Позвольте представить мою спутницу Валерию Астроколову». «Здравствуйте», — сказала Валерия. «Добрый день, господин Волхов, госпожа Астроколова», — суровым голосом произнеслась я. «Если его сделать помягче, то будет очень даже ничего». «Здравствуйте», — с улыбкой ответил Леонид. «Прежде чем мы начнем, может, чаю, прямиком из Китая», — предложила Вулонг. «Мы не против», — ответил, дождавшись кивка Валерии. «Отдав должное прекрасному напитку, который женщина заварила лично, я начал разговор. Госпожа Вулонг, я пришел к вам с определенным предложением. Оно как-то связано с тем, что целый клан японских наемников и гильдия Звягинцева теперь служат вам». Задала вопрос Ся. «Да, я не буду ходить вокруг да около. Я бы хотел предложить вам стать моими слугами». «Какое неожиданное предложение», — ответил Леонид, поняв, что его жена не спешит продолжать разговор. «Пожалуй», — согласился я. «И зачем же вам это?» — нахмурившись, спросила Ся. «Мой род в прошлом поступил весьма недальновидно, не пытаясь расширить свое влияние, я начал издалека. С репутацией моих предков это было бы достаточно просто. Результатом этого послужило почти полное уничтожение Волховых. Вот только я не буду сидеть, сложа руки. Я собираюсь защитить свой род. Для этого мне нужны верные и разумные. И я вижу вашу гильдию в роли моей армии. И почему же нам выпала такая честь?» С усмешкой спросила женщина. «Ваша гильдия имеет безупречную репутацию, множество сильных разумных в подчинении и суровая дисциплина. Но сейчас мы не так хороши, как раньше. Думаю, вы и сами это знаете», — заметил Леонид. «Да, но это небольшая проблема. С ресурсами и связями моего рода вы сможете достигнуть уровня, который раньше был недостижим», — сказал, откинувшись в кресле. «Что ж, предложение заманчивое, но, во-первых, это не решается так просто и быстро, а во-вторых, мы не собираемся служить кому-либо», — твердо ответила Ся, сложив руки на груди. «Вот как, весьма бескомпромиссно», — с улыбкой прокомментировал ее слова. «Но вы даже не услышали о еще кое-чем, что я готов предложить. Не интересует, непреклонно сказала китаянка. Леонид даже постарался незаметно пихнуть ее в бок. Правда, Ся не отреагировала на эти действия. «Жаль-жаль», — притворно печальным тоном ответил женщине. «Значит, и лечение вашего мужа вам тоже не нужно. Валерий, идем, видимо, в этом месте не слышали о вежливости». «Хорошо», — ответила девушка. «Что вы сказали?» Встала с кресла Вулонг. «Что мы уходим?» Обернувшись, ответил ей с гиновской улыбкой, прикинувшись, что не понял, о чем она. «Я про лечение. Вы можете вылечить Леонида. Может, да, а может и нет. Мы с вами этого уже не узнаем. Прошу меня простить, я была груба с вами», — склонилась в глубоком поклоне Ся. По крайней мере, голос у нее был искренним. «Я готова встать на колени, если это смоет мое оскорбление. Ся, не надо ради меня». Тут уже вскочил Леонид, схватив жену за руку. «Будет достаточно, если вы пообещаете вести себя адекватно», — ответил женщине, полностью повернувшись к ней и остановив Валерия. «Надо же, когда речь зашла о муже, она сразу отбросила всю спесь». «Обещаю, господин Волхов», — сказала Ся, распрямившись и смотря прямо мне в глаза. «Прекрасно. Что ж, продолжим разговор», — сказал, вновь усевшись в кресло. Валерия последовала моему примеру. «Когда я давал своему заму задание найти подходящие организации наемников, сразу указал определенные критерии. Вы попали в них. Поэтому он мне дал досье на вас, и теперь мы сидим тут все вместе в дружеской обстановке». Ся не удержалась и хмыкнула, а я продолжил. «И так уж вышло, что ваши проблемы, связанные как с финансами, так и со здоровьем вашего мужа, я могу решить». Проговорив это, я замолчал, давая собеседникам возможность продолжить мою мысль. «И все это заслужение вам», — не подвела меня Вулонг. «Именно. В нашем мире ничто не дается просто так, знаете ли. А уж, чтобы вылечить повреждения вашего мужа, следует заплатить золото, которого хватит купить всю вашу гильдию дважды. И вы это прекрасно знаете. Ну а если вам что-то не нравится, то вы всегда можете отказаться. На вас свет клином не сошелся. Тогда почему вы пришли к нам, а не к кому-то еще?» — задал вопрос Петров. «Вы просто первые на очереди», — честно ответил ему, пожав плечами. «И вы действительно можете вылечить Леонида?» — задала самый важный вопрос Вулонг.